А вот Тору получила весьма высокие оценки, все же по факту она и справилась с обоими, эффективно воспользовавшись как своей причудой, так и ситуацией, да и ход с заложником был оценен. Отлично. А теперь следующая команда в герои, команда и злодей. На позиции. Сверкающий пытался строить из себя не пойми что, а вот Минета вполне обоснованно паниковал. Шата же не стал изобретать велосипед и сказал Суючан отойти подальше, после чего заморозил здание. После был немного опасный момент, когда сверкалка пальнул лазером и тот отразился от стены льда, которую успел возвести Шата и хорошо так прошелся по Минете и слегка по самому стрелку. Но вот на второй выстрел Шата тому времени не дал, по шею заковав в лед, Минету на всякий тоже заморозил. Разбирать этот бой, как и в каноне не стали, Шата тупо задавил мощью, да и Цуючан видела его причуду, а потому после предупреждения благоразумно отошла подальше и особо не попала под действие холода. Так, следующая пара. Команда Д злодей, команда Ф герои. Иду и тут решил поставить злодеем, но теперь у него был верный и весьма подходящий по колориту напарник в лице Фумикаге. Оба отлично вошли в образ, даже слишком хорошо. Но и мы за Сата тоже не лыком шиты, они дали очень хороший бой, очень слаженно разобравшись к Фумикаге. Его тень не смогла орудовать на два фронта, а сам он против Мыза не потянул и был отправлен в нокаут, но и времени выиграл прилично. Дальше Ида просто убегал вместе с бомбой, и победа досталась злодеям, потому что смогли дотянуть до окончания времени. Хотя Мыза с Сато почти смогли загнать Иду в угол, и будь у них еще минута, победа была бы за ними. Мама весьма высоко оценила то, как Ида вжился в роль злодея, даже собственным напарником пожертвовал без зазрения совести, что очень по-злодейски, хотя до Бакуго ему еще далеко, это мама тоже отметила, чем вызвала зубной скрежет у одного взрывного пукана. И вот настала моя очередь. Хотя как настала, подтасовала конечно же, и конечно же себе выбрал позицию героя. А в роли жертв, то есть подлых злодеев, выступали Хантасата и Мишираа Аджира. И какой у нас план? Каминари все еще старался показать себя с лучшей стороны. ХМ, заходим и всех вырубаем. М, хороший план. Хотя в голосе парня слышалось сомнение. Вот только зря, я реально попер на пролом. Ханта попытался связать меня лентами, но я их тупо порвал, а после рывком оказался перед ним и обозначил удар, хотя порывом ветра ему прическу поменял. Сдаюсь. Ханта благоразумно сдался, а вот Аджира воспользовался возможностью и атаковал, спрыгнув с потолка, где он хвостом держался за трубу. Береги. Каминари, видимо, решил понтануться и ринулся меня оттолкнуть. Вот только в результате получил и от меня, и от Аджира, попав между молотом и наковальней, а точнее моим кулаком, которым собиралась заблокировать удар хвоста, и этим самым хвостом. Заминки Аджира мне сполна хватило для того, чтобы схватить его за хвост, опрокинуть на пол и также обозначить удар, хотя кулак и сделал дыру в полу в паре сантиметров от головы Аджира, который после этого также благоразумно сдался. Последний бой прошел между командой Г в качестве героев, которой были Мина и Киришима, и командой С в качестве злодеев, в которой были Мама и Джира, они и выиграли. Мама просто своей способностью наделала динамиков, а Джира в нужный момент через них атаковала. Пусть Мина и растворяла своей кислотой динамики, а Киришима их ломал, но каждый этаж становился для них тем еще испытанием и превозмоганием, так как Мама с Джира в ближний бой не лезли и атаковали издалека. В результате опять победа была за злодеями. Примечание. Ошибочка вышла. Одобренный костюм. Команды. Бои. Глава 20. Аватара 02. Для Вилл сегодняшний день был особенным, так как это был первый день в новой школе, да еще и после переезда и свадьбы мамы, и ее собственного удочерения. Хотя на фоне всего этого важность и особенность этого самого дня Вилл начала ставить под сомнение. В памяти все еще были свежие воспоминания о своих прежних друзьях, и желания заводить новых друзей не было от слова совсем. И если бы не Фобос, Вилл, наверное, окончательно потеряла веру в людей. Фобос никогда не врал, точнее, иногда он честно говорил, что правду не скажет, а придумает правдоподобную отмазку, в которой истины будет 50%. Либо принимал жутко таинственный вид, отчего машинально тянуло податься вперед, чтобы больше никто не услышал страшную тайну, и выдавал свое коронное это секрет. В такие моменты его ухмыляющаяся физиономия как никогда просила кирпича, как любил говорить сам Фобос, и на практике это доказал, выдав ей кирпич, пусть и бутафорский, но оттого не менее эффективный в поднятии настроения при броске. А главное, он всегда был под рукой, и ощущался и весел, как самый настоящий кирпич, но при этом при ударе был как будто из пуха сделанный. Фобос по этому поводу выдавал свое второе коронное, которое появилось у него недавно, это магия Виллу, после чего в него каждый раз летел тот самый волшебный кирпич, правда очень редко в него попадающий, и Виллу догадывалась, что все эти случаи попадания не заслуга ее улучшился навыков по метанию кирпичей, а поддавки Фобоса, которые выглядели весьма натурально. Сейчас Виллу привезли к школе на новой машине, при выборе которой были нехилые споры. Фобос хотел прикупить весьма дорогую машину, но мама настояла на более дешевом и практичном варианте. Убойным аргументом Сьюзен было то, что ездить на ней все равно ей, так как Фобос с машиной не то что не дружил, у них была заклятая вражда, а его попытку сдать на права инструктор запомнил до конца жизни, приобретя стильный седой цвет волос. Удачи, Виллу, постарайся со всеми подружиться. Мам, на крайний случай можешь завербовать миньонов в свою будущую армию тьмы. Я в комплект к тому, что положилось, Ю положил коробку моих фирменных печенек. Фобос, никаких армий тьмы по крайней мере до окончания школы. Виллу улыбнулась этой ставшей уже обыденной шуткой в их новой семье. Фобос занимал должность управляющего в огромной фирме, что по факту принадлежало его пропавшей сестре, которую он искал уже много лет, и было много недовольных его политикой, а потому за глаза его называли тираном, воплощением зла и все в таком духе. Фобос же к этому относился с юмором и даже активно использовал. «Ладно, пойду, обещаю завербовать 3-4 человек». Фобос на этих словах поперхнулся и как-то странно посмотрел на Виллу, а после картинно смахнул слезу умиления и начал бормотать всякий смущающий бред. И пусть Вилла уже как-то привыкла называть Фобоса «папа», хоть и начало это, чтобы подразнить его, но вскоре сама неожиданно для себя обнаружила, что смысл, который она вкладывала в это слово, изменился и стал соответствовать общепринятому значению. Родной отец, что бросил их, постепенно стерся из памяти, и когда Вилл думал об отце, в голове начал всплывать образ Фобоса, который в отличие от Томаса всегда был рядом и был готов выслушать и помощь. Наверное, именно поэтому Вилл не испытала дискомфорта, когда учительница представила ее классу, только досаду от того, что не успела это сделать сама. «Познакомьтесь с нашей новой ученицей, Вильгельмина Исканер, перевелась к нам из Фадденхиллс». Начало было ужасным. Одно рыжее недоразумение, похоже, поставило себе цель довести ее до белого коленя, и начать всерьез воспринимать шутки Фобоса насчет того, где и как лучше спрятать тело. И дальше ситуация не исправилась, а уйти, пропустив школьную выставку, не было никакой возможности, несмотря на то, что сама Вилл в ней участия не принимала, и очень благодарила за это переезд, ведь в противном случае ей бы пришлось участвовать в подобном мероприятии со своими бывшими друзьями, с которыми у них был совместный проект. Сейчас Вилл ушла, чтобы ответить на записку с приглашением от одной энергичной и позитивной девочки с хвостиками. «Эй, привет, новенькая, Вильгельмина, просто Вилл, ага, понятно, Вильгельмина, ахахаха, это Урия, не обращай внимания, Хайлин», просто махнула рукой на компанию ржущих аки стада коней и парней, ага, ошибка эволюции, а может и прогресс с говорящей одноклеточной. К разговору присоединилась напарница Хайлин по проекту, и Вилл определение данное придурку пришлось по душе. Да, не стоит обращать внимание на низшее существо. Тот комикс, что откуда притащил Фобос, и который Виллу тайно стащила, ей понравился, хотя местами он был жутковатым, но этим и завораживал. Смотрящие на Виллу девочки подвисли, видимо, тренировки презрительно взгляда набирал гаммы, который Виллу бросила через плечо на Урию, отчего тот поперхнулся смехом, явно не прошли даром. Я прочитала записку, спасибо за приглашение. В котором часу обед? Ты и новенькую пригласила? Громкий шепот Корнелии не услышал бы разве что глухой. Корнелия, Тарани автоматически осадила подругу, но тут до всех дошло, что новенькая их прекрасно слышит. Повисла очень неловкая тишина. Не хотите печенек? Семейный рецепт. Ой, давай попробую. Хайлин, чтобы замять неловкость, взяла одну печеньку. Вкусно. Добро пожаловать на темную сторону. На автомате выдала Виллу. Что? А, не обращайте внимания. Просто семейная шутка. Путь до ресторана был недолгий, и прошел в неловком молчании, и это неловкое молчание после того, как они устроились за одним из столиков, никуда не делось, и даже стало давящим. Для Виллу было очевидно, что она в этой давно сформировавшейся компании явно лишняя. И если изначально она решила, что с ней хочет подружиться только Хайлин, и была не против попробовать, пусть и было боязно, то вот вклиниваться в уже сформировавшуюся компанию желания особого не было, тем более Корнелия очень явно показала, что видеть ее в этой компании она не горит желанием. Эй, что это за галдеж? Когда Виллу незаметно уже нащупала телефон в кармане и была готова запустить мелодию, и притвориться, что ей звонят родители и требуют срочно вернуться домой, Ирма выдала совершенно нелепую фразу. Я пыталась пошутить. Не видя никакой реакции, Ирма снова растеклась по столу. Кстати, Тарани попыталась начать разговор, затронув хоть какую-то тему, чтобы новенькой было что рассказать. Виллу, а где ты училась до этого? На это всем фиолетово. Корнелия опять показала, что Виллу тут лишнее, но сама фраза Виллу зацепила, и она даже внимательно присмотрелась к Корнелии, пытаясь найти общие черты с Фобосом. Ну, мало ли, а вот со мной творится что-то неладное, заметили. Ах, беда, разговор ушел в сторону от жизни великой Корнелии, о чем мы только думали. Ирма очень язвительно прошлась по подруге, но Вилл отметила, что в плане тонких подколок Ирме до Фобоса как до Луны пешком. Этот может такого наговорить, что то, что тебя высмеяли, доходит только на следующий день, и от этого становится еще обиднее, так как вспоминается его же шутка про жирафа. Но Виллу за компанию все же посмеялась, и продолжила нащупывать телефон. Но ее очередную попытку свалить под благовидным предлогом прервала вошедшая бабушка Хайлин. Понравился ужин? Старушка подошла к столу и поставила на него шкатулку. Да, было очень вкусно, спасибо. Главное, понравилось ли Корнелии? Ирма опять сделала выпад в сторону насупившейся блондинки. Бабушка, а что в этой коробке? Хайлин же первой обратила внимание на коробку, от которой чувствовала что-то, просто что-то. Минутку, сейчас я расскажу вам историю, которая имеет особый смысл для всех вас пятерых. Бабуль, мы слишком взрослые для сказок. Хайлин попыталась отмазаться от чести выслушать нудную древнюю историю со скрытым смыслом и глубоким философским подтекстом, но старушка ткнула пальцем по воздуху, и там появились планеты. Некогда вселенная была едина, и в ней царило добро, но зло начало набирать силу, и тогда была создана завеса, чтобы отгородить зловещее королевство Меридиан от прочих миров. Лишь эта завеса ограждает другие миры, включая Землю, от ужасной опасности. Власть над Меридианом захватил могущественный Фобос, но не он законный правитель, по преданию подлинный наследник престола, где-то на Земле. Это точно не сон. Ирма смотрела на иллюзию, которая заполнила уже весь зал. В завесе начали появляться порталы, через которые зло может проникать в другие миры, но существуют стражницы, которым дана сила закрывать порталы в завесе. Я стала стражницей в вашем возрасте. Пора передать эстафету вашему поколению. Что ж, тогда мне пора. Корнелия встала из-за стола, чем вывела из оцепенения Виллу, которая пребывала в таком состоянии из-за иллюзии имени главного злодея. Но вспомнив, как накануне увидела Фобоса в розовом фартуке с лягушками, готовившего блинчики на завтрак, тут же отмела возможность того, что он может являться злобным тираном из параллельного мира, несмотря на все заявления в своем темновластелинстве, тиранизме и вселенской злобности. Не торопись. Корнелия почему-то послушно села на место. Старуха же открыла шкатулку и достала оттуда светящийся розовым кулон. Вот, это сердце Кондракара заключает в себе главные силы природы. Каждая из вас в последние дни наблюдала некие странности. Тут Вилл задумалась и была отчасти согласна, вот только странности они замечала никак не последние пару дней. Я права, это все не в счет, Ирма. Старуха проигнорировала вопрос. Ты заметила, что вода как бы тебя слушается? Ирма попробовала поводить трубочкой в стакане с водой и вытащила еще оттуда, сформировав шарик, который через секунду упал на стол и всех обрызгал. Дела, многозначно протянула Ирма, смотря на результат своих трудов. Здорово. Вот только особой радости в голосе не было. Тарани. Старуха как бы не заметила высказывания Ирмы и продолжила. Ты всегда опасалась огня, попробуй зажечь свечу. Попытка мулатки увенчалась частичным успехом, поджогом банана, который тут же потушила Ирма. Внученька Хайлин сегодня пробудила силу воздуха. Азиатка тут же подула и надула принесенный инвентарь. Тебе, Корнелия, досталась сила земли. Перед блондинкой был поставлен горшок с ростком, который та сначала вырастила в прекрасный цветок, который тут же мутировал в нечто, просто в нечто. Все пять девочек освоятся со своей силой. Надеюсь, Виллу наблюдала за представлением и была готова аплодировать, ведь представление реально получилось на славу. Спецэффекты были круты, и можно было даже поверить в волшебность всего увиденного, но все портил принесенный для показания сил инвентарь. Да и остальное, если подумать, можно было организовать, ведь это был их ресторан. Так что поставить зеркала и прочее для того, чтобы создать видимость магической иллюзии, было не слишком сложно. Но шоу действительно было прикольным. Вилл уже хотела спросить, как часто они устраивают такие тематические вечера, и можно ли заказать такое на выходные, чтобы прийти сюда с семьей. Вы сказали все пять. Трини заговорила первой, прерывая планирование ближайших выходных, и все остальные посмотрели на Виллу так, как будто реально поверили во все, что тут было сказано. «Нет, спасибо, у меня есть подработка, да и с фокусами у меня не очень, разве что». Виллу достала из-под стола заветный кирпич. Это ее и саму возможность достать этот кирпич. Каждый раз, когда появлялось желание и физиономия, которая этого кирпича просила, немного напрягала, но она не придавала этому особого значения, так как это каждый раз была физиономия Фобоса. А так как он был рядом, то не было ничего удивительного в появлении в самом неожиданном месте волшебного кирпича. Но вот сейчас его тут не было. Ведь не было, хотя очень похожая физиономия в иллюзии начала зарождать подозрения, и Вилл, подняв скатерть, и заглянула под стол. «А что ты делаешь?» «Ищу папу». На Виллу прям снизошло озарение. С Фобоса бы сталось сговориться с бабушкой Хайлин, помочь организовать все эти волшебные фокусы, да и история была очень похожа на те странные комиксы, что были только у Фобоса, чтобы устроить ей и ее потенциальным подругам приключение, во время которого они бы подружились. «Это ведь он вас подговорил?» «Нет, все это по-настоящему. Угроза для Земли реальна, а одна из всех стражниц с помощью сердца Кондракара объединяет и умножает силы остальных». Старушка отпустила кристаллу, который запарил над столом, подлетая то к одной, то к другой девочке, и в конце концов опустился, одевшись на шею Виллу. «Так нам предстоит сражаться со злом, латая дырки в какой-то занавеске». Виллу со скепсисом посмотрела на Тарани, которая выглядела умной, ведь у нее же были очки. «Предупреждаю сразу, шить я не умею, а вот Корнелия была в своем репертуаре. А что, это прикольно, скоро начнем». А вот Ирма была полна энтузиазма, чем приободрила старушку. «Вы уже начали, а наше мнение никого не интересует». Вилл слишком привыкла к тому, что с ее мнением считались, и ей не нравилось, что ее хотят заставить участвовать в развлечении, хотя она и не отказалась бы, если бы спросили. «В королевстве Меридиан сейчас восстание почти задавлено. Князь Фобос явно что-то замышляет. Боюсь, что приближаются темные времена. Людям понадобится помощь. Виллу, Ирма, Тарани, Корнелия, Хайлин, с этой минуты вы стражницы завесы. Простите, я бы, конечно, поиграла в этом несомненно увлекательном тематическом представлении, но у меня дела, да, очень важные дела дома». И уже тихо. «Надо кирпич пристроить к одной хитрой физиономии». «Нет-нет, сердце Кондракара избрало тебя. Вы должны поддержать завесу и помочь людям в борьбе против узурпатора, а нам обязательно сражаться с этим». Начало Корнелия, явно показывая, что биться со злом не хочет, ведь во время борьбы можно ноготь сломать. «Князь Фобос Эсканар – само зло. Он узурпировал власти, если бы не завеса». «Ой, а у него фамилия как у Виллу», – вскрикнула Хайлин. «Вот это совпадение». Все по-новому посмотрели на Виллу, которую пробивала на ха-ха. Теперь она была чуть ли не полностью уверена, что все это организовал Фобос. Вся эта история очень напоминала его собственную, только переведенную на фантазийный манер и выставлением его в качестве главного злодея, а ее, его приемную дочь, выставить в роли одной из главных героев, которые должны были его победить. Что-то такое с 50% правды точно было в стиле Фобоса. Вот как можно было просто взять и уйти после того, как Фобос приложил столько сил. Это просто совпадение. Ха-ха. Вилл старательно подыгрывала и уже предвкушала заготовленный неожиданный поворот сюжета, где главная героиня становится на сторону зла. «И я передумала, участвую». Вилл быстро надела кулон обратно. «Что?» Вилл обратила внимание на сосредоточенные на ней взгляды всех остальных. «А с чего это ты так резко передумала?» Корнелия прищурилась еще сильнее. «Ну, подумала, что будет прикольно, и будешь печеньку». Под нос Корнелии было всунуто печень темной стороны. «Нет, спасибо, я, да, давайте начнем побыстрее». Ирма прям пылала, хоть и была стражницей воды. Стоя на пустыре под мостом, Вилл тщательно высматривала признаки того, что представление продолжится. На эти мысли наводило то, что место в качестве тренировочного полигона предложила Хайлин, чья бабушка и организовывала этот квест. Это отличное место. Давайте начнем поскорее. Ирма продолжала пылать энтузиазмом. А я все еще не верю во всю эту мистику. Корнелия строила из себя оскорбленную невинность, и всем своим видом показывала, что лучше бы оказалась в любом другом месте. А тот цветок, что вырос от твоего взгляда, вода в стакане Ирмы, те картинки, что возникли в воздухе. Тарми была сильно возбуждена. Просто спецэффекты. Виллу наблюдала за этим с немалым удивлением. По всем канонам эта Корнелия должна была так легко во все поверить, а Трини подвергать все сомнению, приводя научное обоснование. Ладно, давайте уже начнем. Виллу тоже было интересно, что будет дальше, а потому она достала кристаллу. «Мы едины», — сказала она то, что первое пришло в голову. А вот после она хотела воспроизвести то, что сказал Фобос, когда делал отбивные и промахнулся. И пусть Виллу ни слова не поняла, но вот сердцем чуяла, что эти слова как никакие другие подходили к данной ситуации. Неведомая сила подняла ее в воздух, а потоки разной энергии устремились к остальным. К Хайлин понесся поток воздуха, что заключил ее в сферу, как и остальных. Страшнее всего ситуация выглядела Старине, которую окутали потоки огня. Вот это да! Вилла смотрела себя и других, и у нее начали зарождаться уже другие подозрения. Знаете, я просто не могу представить бабушку Хайлин в таком прикиде. А вот Вилла смогла, и тут же об этом пожалела. Эй, посмотрите, что у нас сзади. Хайлин повернулась спиной и тыкала пальцем на крылья. А спереди у нас какой вид? Корнелия опять же была в своем репертуаре, но Вилла не могла с ней не согласиться. Вид был внушительным, хоть до маминых габаритов было еще далеко, но подобное вселяло надежду. А вот вид летающей Хайлин, пуляющей огнем Трини, вырастивший двухметровый кактус Корнелии, зародили мысли о том, что вот тут-то Фобос может быть не при делах, ну где-то с 50% вероятностью. Ладно, верю, и давайте на сегодня закончим. Отключить трансформацию оказалось как-то слишком легко, а вот дорога домой была тяжелой. В голове у Виллы крутилось очень много мыслей, в основном о Фобосе. Слишком много было совпадений. Вот только слова бабушки Хайлин разбивались о суровую реальность. Представить Фобоса в роли злобного начальника, который тиранит подчиненных, она еще могла, но вот в роли реального вселенского зла, от которого отгородились все, да и если это про него, то как-то хреново отгородились, да и благодаря Фобосу было побеждено истинное зло, уборка. Фобос вместо того, чтобы запрягать на это дело Виллу, пока Сьюзен была на работе, вызвал горничную, которая приводила все в порядок, и все довольны, и ни одна Вильгельмина Исканар в процессе не пострадала. Только за это Вилла была готова возвести Фобоса в ранг святых, но совпадений все же было многовато, и разум советовал серьезно поговорить. Наверное, по этой причине ноги сворачивали куда-то не туда, оттягивая момент прихода домой. Вот только, уйдя глубоко в свои мысли, Вилла не заметил, как провалилась. Первая мысль была о открытом люке, и окружающая вонь вполне соответствовала канализации, но вот, отплевавшись и протерев глаза, Вилла была вынуждена признать, это не канализация. Взору открылось болото, а через секунду открылись и какие-то уроды, вылезшие из кустов. А стражник уставился на Виллу, и на его роже читался глубокий мыслительный процесс. Кто такая? Повстанец. После пары минут раздумий родил вопрос страж. Я. Тут Вилла задумалась, но решила проверить все. Вильгельмина Исканар. Приемная дочь Фобоса Исканара. Дочь князя. Стражник повернулся к своему напарнику. Ты о дочери князя слышал? Нет, но тут не найдется дуры, что выдаст себя за дочь князя. Но все равно надо отвезти ее во дворец. Так если она повстанец, то тоже во дворец тащить. В чем разница, идиот? В том, как тащить. А по прибытию во дворец, Виллу все еще затруднялось сказать, в каком качестве ее везли. С одной стороны, она ожидала худшего, но для дочери князя можно было и лучшие условия организовать. И вот с минуты на минуту должен был настать момент истины, так как ее довели до тронного зала. Огромные ворота медленно и со скрипом раскрылись, и Вилла узрела на огромном мрачном троне. «Папа, Виллу, ты как сюда попала? Я же на тебя заклинание оберег повесила, понятно, сердце. Ты темный властелин. Так я как бы и не скрывал». Фобос сделал знак рукой, и все посторонние моментально удалились из зала. «Ты меня нас обманывал». Вилла сама не заметила, как полились слезы. Виллу, все сложно, и вообще Сьюзен запретила тебе рассказывать, пока не закончишь школу. А, слезы течь перестала, а мозг активно обрабатывал полученную информацию. Мама знает, конечно, я ей все рассказал, когда делал предложение, и тебе хотел рассказать, но Сьюзен решила, что это может помешать тебе нормально закончить школу, и вообще ты же лучше меня знаешь, что Сьюзен в подобных вопросах не переспорить. У Виллу не нашлось подходящих слов, и вообще ситуация была бредовой. Ее приемный отец темный властелин, вселенское зло, узурпатор, тиран, из другого мира, и мама в курсе. Последнее убивало больше всего, а она сама теперь. Стоп, но мне же сказали. О, и что там обо мне вещает пропаганда Кондракара? Что ты зло и только завеса спасает другие миры. Очень информативно. А ничего более конкретного они не сказали? Ну, сказали, что ты узурпировал власть, а истинный наследник, где-то на земле. Узурпировал, когда пропали мои родители, или он и года не было. Кто в здравом уме даст править младенцу? Хотя о чем это я, Кондракар, как раз и дал бы, это же их мир. Вилл, я родной и старший брат будущей правительницы, которую, кстати говоря, похитили. Король и королева пропали без вести, законная наследница-младенец. Вот скажи мне, кто в такой ситуации должен взять власть в свои руки? И заметь, я не король Фобос, а князь Фобос. Чувствуешь разницу? Я не узурпировал титул, я регент. А то, что живется на Меридиане хреново, так это заслуга Кондракара. Они поставили завесу и помогли повстанцам похитить Элион, которая является сердцем этого мира. Надень себе на голову пластиковый пакет и обмотай скотчем вокруг шеи, и почувствуешь, каково сейчас Меридиану. Мир без сердца медленно задыхается, так как завеса не пропускает энергию от сердца к миру. Завесу уже Кондракар поставил, потому что боится меня, ведь я могу их уничтожить. Заметь, только могу, а не пошел их уничтожать. Этого им хватило, чтобы во избежание попытаться меня убить, ну и в качестве побочного ущерба задушить целый мир. Для этих праведников один мир ничто на фоне остальной вселенной. Но не будем о Кондракаре, это не твоя проблема. Как только моя сестра найдется, я передам ей власть, инсценирую свою смерть и свалю на землю. Это, кстати, еще одна из причин, по которой Сьюзен решила тебе не говорить. Может, завтра-послезавтра, я уже не буду князем, и рассказывать как-то будет ни о чем. 00. Виллу, Вильгельмина, Хаэм, Хрюсик-шмусик-масипусик, что? О, очнулась, у меня голова теперь болит. Зелье от головной боли или аспирин? Правду. Виллу, у каждого своя правда. Для меня Кондракар террористическая организация, а повстанцы самые обычные преступники. Для Кондракара я зло, а повстанцы борцы за свободу и все хорошие против всего плохого, а конкретно против ныне существующего режима. На земле таких борцов тоже хватает, в любую тюрьму загляни, там все такие, поголовно. И раз уж зашла речь о режимах и отношении, сколько Кондракар платит стражницам? А, что, Вилл, не пойми меня неправильно, мне просто интересно. А то прошлые стражницы, как последние суицидницы, лезли везде, куда только можно и нельзя. Одна даже умерла. Умерла, да, там вообще очень мутная история. Ее вроде как другая стражница убила, но я не вникал. А остальные? Остальные. Хаэм. Ян Лин на земле живет со своей семьей, ресторан держит. Кадма Старлайтер свалила на Замбаллу, и там правит живыми деревьями. Галинар Кларксон вошла в совет Кондракара, Нерисса Красник. Она то и убила другую стражницу, ее вроде как судили, и после этого я ее не видел. Спроси у совета, та же Галинар точно должна знать. Я ни с кем таким не знакома. А кто тебе сердце передал? Бабушка Хайлин. КХМ, то есть совет, даже не удосужился показаться. Только не говори, что вас собрали вместе, показали пару фокусов и сказали, вы избранные. Вот вам сердце вперед на борьбу с вселенским злом. Ну так и было. 00. Фобос, Фобос, я в норме. Все, я в норме. Нет, не в норме. Это получается, на меня решили натравить первых попавшихся подходящих для инициализации школьниц. Первых попавшихся? Ну не совсем первых попавшихся, КХМ, я вообще-то обещал тебя магии не учить до окончания школы. Что? Все вопросы к Сьюзен. Я ни при чем. Ладно, так что там с нами? Стражницами могут стать только те, у кого есть ярко выраженные предрасположенности к стихиям огонь, вода, воздух, земля и квинтэссенции, похожая на молнию, но это энергия с примесью хаоса, приличной такой примесью. И если с первыми четырьмя особых проблем нет, они встречаются довольно часто, то вот последний пятый встречается редко. Именно поэтому новых стражниц создали только сейчас, а не сразу же после ухода прошлых на пенсию. Так если бы мы не переехали сюда, и я не встретилась с остальными, то ничего бы не было. Хаэм, возможно, да, а может, подыскали бы кого другого с более низким потенциалом. Ты знал, о чем? О том, что меня могут сделать стражницей. Виллу, я, конечно, почувствовал у тебя способности к магии, но не замерял их. В Хиттерфилд одаренных сотни. Именно сюда ведут большинство порталов. Обусловлено это тем, что скорее всего тут и находится обладательница сердца Меридиана, да и сердце Земли тоже где-то тут. Ну и сердце Кандракора также в этом городе хранилось. Наличие трех сердец породило тот еще магический фон, в котором появилось немало одаренных. К тому же определить предрасположенность без ритуала нельзя, так что я не знал, к чему именно у тебя предрасположенность. Теперь то тебе провели грубую инициализацию, прям как в каменном веке, влили побольше энергии определенного типа, заставляя энергетику под нее перестроиться, а не как нормальные маги с помощью тренировок заставляют взять свою силу под контроль и выплеснуть ее наружу. И что теперь? Ты сможешь пользоваться только одним типом магии, пусть и намного эффективнее и легче, но остальные для тебя недоступны. Хотя твоя сила весьма универсальна и многогранна. Ты знаешь, какая у меня сила, ХМ? Что? Что случилось? Нет, не может же такого быть, они ведь не настолько безалаберны. Фобос, а чем ты? Погоди, Виллу, надо кое-что проверить. Покажи мне новых стражниц завесы. Из руки Фобоса вырвался поток песка, который образовал на полу круг, в котором начали появляться образы девочек, занятыми своими повседневными делами. Корнелия, Ирма, Тарини, Хайлин. Как? Это относительно простое заклинание поиска, оно показывает то, что просит заклинатель, блокируется оно еще более простым ритуалом, который даже обычный человек провести может. Над моей сестрой, кстати, такой явно провели, да и парочку других, чтобы подобным способом нельзя было ее найти. Над вами его не проводили. Почему? Спроси у совета Кандракора. Почему они поленились потратить 10 минут на ритуал и защитить своих стражниц от того, что их может легко найти любой маг и узнать о них все, что пожелает? Что-то я уже не хочу быть стражницей. Решать тебе. А тебя это разве не волнует? Мы вроде как должны тебя победить. От ироничного взгляда Фобоса Виллу стушевалась. Виллу, ты это сейчас серьезно? Воевать со школьницами? К тому же я знаю ваши имена, где вы живете и учитесь. Как думаешь, сложно ли мне будет полностью вывести стражниц из игры? Виллу сглотнула, воображение нарисовало десяток вариантов, многие из которых показывали похожие ситуации в тех комиксах, что она заимствовала из комнаты Фобоса. Стоит мне позвонить в школу или родителям стражницы, представившись владельцем магазина, сказать, что их дочери участвовали в его ограблении. И как думаешь, что будет? Это подло. Так нельзя. А как же взятие заложников? Или угрозы? Зачем? Так же эффективнее. А кстати, я так и быть не расскажу Сьюзен о том, что ты вступила в межмировую террористическую организацию. Как-то это звучит слишком. Виллу, вы жители Земли, левый мир Кандракора вас толкает на то, чтобы устроить государственный переворот на Меридиане. Заметь, сами они сюда лезть не хотят, выдали вам оружие и отправляют воевать за свои интересы. А разве ты не собирался захватить другие миры? Нафига? Даже при моих родителях королевству Меридиан весь Меридиан принадлежал только очень формально, множество племен и целые виды болт клали на правящую семью и жили так, как хотели, и это только на одном из материков, на котором собственно и расположено королевство, а что на других творится вообще неизвестно. Нападение на другой мир может случиться только если его обитатели начнут через порталы лезть сюда без спроса и творить все, что вздумается. Кстати, можно сказать, что у нас недавно был конфликт с Землей, одни умники нашли портал и решили сбрасывать в него радиоактивные отходы. И что ты сделал? Ничего, место, в которое они скидывали, оказалось гнездом одних милых существ, которым тоже не понравилось такое, и они полезли через портал. Больше никто ничего нам не сбрасывает. Хотя с отловом и запихиваем твари пришлось повозиться. ХМ, Виллу, что, судя по твоей улыбке, ты что-то задумал? Я буду не против, если вы будете закрывать порталы, но только порталы, во внутренние конфликты Меридиана, пожалуйте, не лезьте. Ведь это равносильно тому, что вы поедите, скажем, в Мексику и будете укрывать беглых преступников и участвовать в ограблениях. Это как-то, а чем другая страна отличается от другого мира? Кстати говоря, незаконное пересечение границ также считается преступлением. Вас поставили стражницами завесы, вот завесу и сторожите. И раз уж Кандракор вам не платит, могу предложить зарплату. А тебе от этого какая выгода? Очень большая. Во-первых, повстанцы используют порталы, чтобы сбегать и прятаться на земле. Во-вторых, Контрабандисты тащат с земли всякое. Не ровен час заразу какую притащит или у местных на какие-то продукты с земли начнется дичайшая аллергия, которая приведет к массовым смертям. В-третьих, наша флора и фауна тоже может пролезть на землю, и мне тратить время и силы на то, чтобы их тащить назад, да еще скрытно нет никакого желания. А почему скрытно? А если ваше правительство увидит, как из портала чудовища лезут, то может туда во избежание атомную бомбу кинуть, а то и не одну. Мне оно надо по-твоему? Наверное, нет. Вот-вот, так что предлагаю оклад в $1000 в месяц, по $100 за каждый закрытый портал, и по $50 за каждого депортированного нелегала. Кстати, мою сестренку, если найдете, тоже депортируйте, за это отдельную премию выпишу. $1000. Ну это только тебе как главный, по факту командиру, остальным по 500. Надбавки за каждый закрытый портал предлагаю делить 60 на 40, где 60 тебе, а 40 остальные поровну между собой поделит. Это как-то не очень честно. Вилл, ты без них, как владелица сердца, закрыть портал можешь, они без тебя нет, по факту всю работу будешь делать ты, они максимум будут помогать их находить. Кстати говоря, дай-ка на минутку сердце Кондракара. Вот, Вилл спокойно сняла кулон и передала Фобосу. Эх, Фобос тяжело вздохнул. Вилл, во-первых, никому никогда не отдавай сердце, но, никаких но, даже тебе, особенно мне, я же темный властелин, вселенское зло, и далее по списку. Кстати, если интересно будет, дам почитать, я в одну книжицу выписывал все титулы, которыми меня награждали благодарные подданные. Так, ладно, не отвлекай. Фобос закрыл глаза, зажав в руке сердце Кондракара. С минуту ничего не происходило, но после с треском появились 5 сфер, которые начали кружить вокруг Фобоса. Что это? Смотря на сферы, Вилл чувствовал от одной из них что-то очень знакомое. Это Ромеры, источник силы сердца Кондракара, и хранятся они на Кондракаре, сам кулон это проводник. Подобное сделано, чтобы стражницы не могли пойти против совета Кондракара. Ведь если они начнут своевольничать, совет просто отрежет силу Ромера от сердца, и стражницы лишатся силы. Также такое количество стражниц и их столь грубая инициализация необходимы для того, чтобы они не могли взять контроль над сердцем, ведь для этого надо обладать доступом одновременно ко всем 5 силам, как нормальные маги. Так что пока все 5 не сговорятся, взять контроль не выйдет, а это весьма сложно, ведь даже если взять вашу ситуацию, бабушка Хайлин на стороне совета, так что Хайлин предавать совет не станет, все же семья ближе, чем подруги. Тогда, Вилл хотела задать вопрос, но сферы резко остановились, вспыхнули и втянулись в сердце. Все, готово. И Фобос сбросил кулон Виллу. Что, а разве ты не хотел заполучить его? Нафига? Предлагаешь мне за тебя твою работу делать? Нет. Тогда прижми сердце Кондракара к груди и пожелай, чтобы оно стало твоим. Ладно. Вилл сделал, как сказал Фобос, и кулон, засияв, впитался в ее тело. Теперь ты полноправная и единственная хозяйка сердца, а чтобы всякие не возмущались, я тебе покажу, как сделать проекцию сердца и аромер. Глава 21, Аватара 07. После получения согласия от перерожденца, который не из тех самых спецназовцев-программистов с идеальной памятью, в которой инфы было больше, чем в интернете, занялся его подготовкой и просвещением. А то еще загнется на первом квесте, а мне потом опять способствуя появлению целых лесов из сакуры. Так, первым делом надо тебе новые документы сделать. А что они тут есть? И у меня их вообще-то нет. Да, а я думал, в жопе мира тяжело жилось. Где? Деревенька такая, ее местонахождение очень созвучно ее названию, а ситуация в ней очень созвучна первой части названия и местоположению. Но у вас тут, ну мы рядом с... Стоп, лучше не надо, а то тут как с этим, ну которого нельзя назвать. Скажешь и жди пиздец в гости. Да ну, нормальное у нас название. Не какая-то там жопа. А ты куда? Отойду подальше. А ты не стесняйся, называй. Только дай вон до тех гор добежать. Попаданец чего-то не спешил делиться со мной именованием своего места жительства, но и за мной побежал. Я не понимаю, нафига бежать. Задыхаясь после всего 3 километров бега по пересеченной местности, пытался на халяву получить мою мудрость попадун. Ну ладно, так и быть, поделюсь. А ты хоть раз озвучивал название своей деревни? Попадун задумался. Кажется, нет, а от других слышал упоминания в контексте. Ну типа у нас то в том, что нельзя называть, живется просто замечательно. Вроде нет. Да и в чем дело? Да говорю же, типа концептуальная фиговина такая. Стоит ГГ начать базарить, что жизнь у него зашибись, как мир прислушается, но так как таких вот ГГ до хрена отправляют экшен адресно, а ты уже на карандаше, так что если вякнешь, то все, тут же экшен подвезут. А если еще и контексте я, то там что нельзя называть самый мсный перец, то вообще пиздец подъехать можете в лице возрождения вселенского зла, которое именно вот тут прикопали 100 миллионов лет назад и благополучно забыли, или открытие портала в ад, или еще какой план бытия, от вида обитателей которого демоны ада начинают икать и сидеть. Да не может такого быть. Ты в этом уверен? Можешь проверить, только дай время до города бежать. Попадун многозначно позыркал на меня из-под бровей и посопел возмущенно, но ничего не сказал. Точнее, не сказал, пока мы не добрались до горы. Да фигня это все. Нормально у нас в Раписи все. И в этот самый момент земля под ногами задрожала, верхушка горы провалилась в себя, а из провала вылетел огромный черный дракон, который, пролетая над деревней, вот честно, лучше бы он огнем дыхнул, чем это. Голубь переросток хренов. 00. Значит, говоришь, нормально все, а я что-то название твоей прелестной чистой деревеньки не расслышал, не повторишь? Это что было? Дракон. Походу древний, я же говорил, стоит сказать так сразу экшен. Так что давай валить, а то еще дракон окажется ксенофилом каким и начнет с деревни девственниц требовать, и местные могут ему тебя отдать. Но я же парень, а не девственница. Да какая дракону в жопу разница? Да и с его габаритами после доказать, что не девственница и вообще парень, будет сложновато. 00. Так ты идешь или как? Иду. Попадун крепко придавил на тапку и походу даже просветлился. Вон как резво бежит. Так только достигшие первой стадии просветления могут. Попадун таки внял моей безграничной мудрости и от призывно шуршащих кустов шарахался исправно. Я же ему направляющего пендаля в эти кусты не прописал по причине того, что кусты нам попадались неказистые. Вот реально максимум средненький квестик принцессы провинциального клана в полсотни рыл, и их вражин, которых и две сотни, с трудом наберется, и большая часть из них рядовое мясо ни на что, кроме пафосных речей и играния бесполезной в разборках просветленных мышц и неспособная. Нам подавай кустище, чтобы там как минимум континентальный квест был с дочкой императора, интригами самой крутой после императора секты, и конечно же, чтобы за всем этим стояла друга империя, у которой рядовые солдаты по уровню сил тутошних мастеров на голову превосходят. А значит, никто кроме мусора, который будут гнобить все, кому не лень, эту ситуацию не вытащит. Так что до городка ближайшего добрались без особых приключений, что пусть и было подозрительно, но внушало надежду о том, что верной дорогой идем, товарищи. В самом же городе за денежку малую, ну не мешок же меди было в качестве взятки совать, так что выдал маленький камешек, всего-то с грецкий орех. Добродушный чиновник буквально за 5 минут сделал Попадуну документы. Это чё за нахер? Попадун пялился в свой паспорт и выказывал недовольство увиденным. Твои документы, ясно дело. Какого хрена тут написано, что меня зовут Лошара Квестовый? Это, между прочим, самый лучший вариант из тех, что был. Да ни хрена. Ладно, вот те взят добровольное пожертвование от благодарного гражданина. Иди, делай сам. Попадун пялился в полученный собственными усилиями паспорт и всей своей перекошенной рожей выказывал недовольство увиденным. Так-так, посмотрим. Отобрав у Попадуна бумажку, вчитался, как там его чинуша обозвал. Эй, пидорас, хм, к тебе как полным именем и фамилией обращаться или фамильярного и хватит, лучше пусть прошлое будет. Пробурчал Попадун, насупившись. Не получится. Почему? Как это почему? Ты пошел имя менять, а не получить за добровольное пожертвование от благодарного гражданина еще одни документы. Так вот, твою рожу за тем именем закрепили, и также внесли, что некий Лошара Квестовый в виду трудных жизненных обстоятельств теперь и пидорас. А еще раз менять имя — это вызвать подозрение в совершении очень тяжкого преступления. Я ничего не делал. Конечно, вот только устроят тебе проверку и узнают, что в день, когда ты свалил из деревни, туда наведался древний дракон. И тут еще ты решил документики новые взять и еще имя пару раз поменять. Налицо попытка скрыться из-за боязни в совершенном преступлении. Короче, повесит на тебя натравливание древней огнедышащей ящерицы на мирное население. Я этого не делал, уверен, и так многозначно намекнул на его да у нас место, которое нельзя называть, все хорошо, вот просто замечательно. Попадун скис, и я теперь пидорас, КХМ это твой личный выбор, но ко мне с ним советую не подходить, я строго по девушкам. Чё, да я про это имя, а так ты про имя, не пугай меня так, но да, ты теперь и пидорас. Кстати, не парься, для местных имя скорее всего не несет тот самый смысл, который ты в него вкладываешь. Насчет имени оказался прав, местные вкладывали не тот смысл в это имя, но и от того, что вкладывали, ржали до слез и тыкали пальцем в попадуна. Да, видать, после моей денежки малый, мешочек меди чинушу сильно задел за живое, вот и подобрал имечко. Причем ржали местные сей, так что пришлось попадуну представляться неполным именем. И конечно же нарисовался квест, вот прям на морде лица попадна нарисовался, а все дело в ветре и невысохших чернилах. Так что отправив этого кадра за хлебушком и прочим съестным в дорожку, по окончанию этой эпичной миссии, попадун вернулся без провианта, с фингалом под глазом и отпечатавшимся на всей морде объявление, в котором доносилось до всяких свободно и не очень практикующих просветленных о том, что, дескать, откопали очередной данж, и надо бы туда молодняк загнать, чтобы, так сказать, отсеять мусор от алмазов. Для принятия участия в этом замечательном мероприятии, а точнее запихивании в него попадуна, замаскировался под замаскированного мегакрутого просветленного старого хрена, который выглядит молодым. Попадун с дергающимся глазом смотрел на криво наклеенную бороду и парик, да и на балахон с палкой, которую выломал тут же. Все, идеальная маскировка. Да какая нахрен идеальная? Ничего ты в местных тонкостях маскировки не понимаешь. И пошел к пункту приема юных саперов-кладоискателей, где под тентом за массивным столом сидели очень важного вида рожи с печатью многовекового запора на этих самых рожах и взирающие на всех как на то, что они из-за своего запора уже веками не видели. Мое почтение, уважаемые мастера. Поклон вышел кривой, даже самому тупому дилетанту было видно, что данный индивид спину гнуть совершенно не привык или уже 1000 лет как отучился это делать, но как правильно видел довольно часто. Да и почтение в приветствии было не густо, можно сказать, что его было столько же, сколько будет у императора, обращающегося к своему слуге, вроде как звучит: «Прошу уважаемого принести документика», слышится, а ну живо метнулся кабанчиком, а не то будешь на вертеле аки этот самый кабанчик вертеться и поджариваться. Нижайше прошу вас принять в состав группы исследующей наследие моего учка-хак-ха внучка. Да, внучка. Сивью нож с взором горящим, просто горит желанием посмотреть на других, до себя показать. Мастера переглянулись, посмотрели на юноша, отметили, что таки да, взор у него горящий, вон какие фингалы наливные, один краше другого, после чего окинули взглядом просителя, словили просветление, и расплывшись в улыбках, чем довели до прединфарктного состояния всех, кто за этим наблюдал, и кланяясь заверили дедушку, что все будет в лучшем виде, запихаем с самой крутой и первой группой, так что не извольте беспокоиться. Как, вопрошал к моей безграничной мудрости попадун, маскировка 80-го левела, чё, ай, за что, ай, все-все, хватит, эх, тяжело вздохнул и посмотрел на этого попадуна, как на того, кем он собственно и является. Ладно, внимай моей безграничной мудрости, если бы маскировка была идеальной в визуальном плане, меня бы просто послали, как и десяток другой людей до меня, а вот такая маскировка пока за меня мегакрутым старым просветленным хером, которому с какого-то в голову стукнула тайна своего ученика отправить на приключение. Но так как старый хер уж больно просветленный в делах нагибания всего и всех в ультимативной форме с сопутствующим изменением рельефа целых регионов, то маскироваться он, понятное дело, ни хрена не умеет, но мнит себя гуру маскировки и вообще всего, чего только можно, а к тем, кто не проникается его профессиональностью и мастерством, применяется локальный экстерминатус. И вот эти почтенные мастера с подобным сталкиваются часто, так как в начальника у них в сектах по 1-2 таких старых просветленных хрена сидит, и иногда запрягая своих тараканов такое вывозит, что народ потом еще долго нервно икает. А если бы они не опознали в тебе такого старого просветленного хрена с ездовыми тараканами, локальный экстерминатус с попутным изменением рельефа. Стоп, так получается, ты притворился или же не притворился или... Не ломай голову. Это традиции, понимаешь, традиции, и видать по тем же традициям весь остальной просветленный молодняк на попадуна окрысился со страшной силой. Вот сразу видно, что ауру ГГ почуяли и на подсознательно-инстинктивном уровне осознали, что не видать им ништяков наследия как своих ушей именно из-за этого типуса. И конечно пошло моральное и физическое унижение возможного противно, пусть и без физического уничтожения, а то почтенные мастера на такое неодобрительно зыркали. Ну а дальше все пошло по канонам. Запихали молодняк в данж, молодняк, понятное дело, от широты своей души отвесил попадуну тонну пиздюлей и свалил проходить испытание. Попадун полежал, словесно выразил пожелание всего хорошего своим коллегам по прохождению испытания, и поперся в неприметный коридорчик, которого до этого не было, но он этого не заметил за широтой душ отвешивающих ему пиздюлей. Ну а коридорчик сей оказался техническим, и вел к складу ништяков и прочим вкусностям. Почему так вышло? Да тут все просто. Наследие то пуст штука и надежная, но все же не вечная и в техобслуживании нуждающиеся. Вот особо умные и прошаренные древние просветленные, поскребли свои просветленные лысины и родили гениальную идею, как наследие в рабочем состоянии поддерживать и самим свою просветленную жопу от важных дел не отрывать. Идея же заключалась в специально обученных людях, ага, самых обычных, которые поколениями служили просветленному хрену и присматривали за работой наследия. Самих же присмотрщиков, наверное, от собственной важности просто распирало, ибо они самые обычные люди могут веселуху просветленным устроить. Попадун же пока не просветился настолько, чтобы считаться просветленным системами безопасности наследия, и она, поскрипев шестеренками на нестандартное явление, а именно обычный человек в данже во время рабочей фазы, а не во время фазы ожидания, пришла к решению, что насяльника изволит чудить, что было ситуацией стандартнее некуда. Мат и пожелания всего хорошего просветленному молодняку от попадуна управляющими системами были восприняты как указание к действию, и с точностью до запятой были притворены в реальность. Его же бормотание о том, что надо идти и вытащить самый ништяковый ништяк, также были восприняты как указание к действию, и был открыт технический проход к складу ништяков, а та заявка была слишком расплывчатой, и управляющая система решила: вот те доступ на склад, а там сам дальше ищи, а мне некогда, задачи то поставлены очень нестандартные. Вот где спрашивается брать якорь, и каким макаром обеспечивать его появление в организме испытуемых. Но на радость просветленного молодняка система управления со всеми поставленными задачами справилась на все 100. Правда, как она смогла призвать чертей и договориться с ними на совершение аморальных действий с испытуемыми, остается загадкой даже для самих чертей. Конечно же, вылезший из данжа просветленный молодняк имел вид сильно непотребный и недостойный просветленного, ну и, конечно, сильно негодующий. Узрел одного подлого типу со смешком ништяков, попадун бы и больше взял, но тупо не смог больше утащить, тямы не хватило, а подумать своей бестолковкой и запихать все в кольцо хранилища, которое, собственно, он тоже прихватил, не смог, и у благородных наследников кланов и сект сильно полыхнуло в том районе, куда защитные системы пристраивали якорь, и где черти отметились. И хотели эти товарищи моего попадуна поделить на сотню-другую маленьких неровных кусочков. Но тут вмешались почтенные мастера, ведь заведено так, что ежели вынес что-то из наследия, то лапки свои тянуть к этому нельзя. Традиция-с, и взялась она не на пустом месте, и соблюдается не просто так, а то были поначалу умники, что повадились отжимать ништяки у молодняка, что их вынес, в таких случаях древний просветленный хрен, что данное наследие изваял, изволил негодовать, так как его поистине гениальные и недостижимые для скудного умишки всякого мусора и червей планы были нарушены, и заканчивалось это локальным экстерминатусом с изменением рельефа. Почтенные мастера вразумляющих пиздюлей, щедрой рукой попутавшие берега, то есть забывшие о традициях и чести, просветленной молодежи раздали, и начали интересоваться причинами столько дружного порыва, помножить на ноль более удачливого коллегу. Просветленная молодежь в едином порыве, с пеной у рта и брызжа слюной, начала доказывать, что сей индивид никакой не индивид, а хорошо маскирующийся под индивида подлый и коварный мусор, который, явно используя наигрязнейшие трюки, добился победы, которой, конечно же, достойны столько просветленные и порядочные молодые люди, как они. Почтенные мастера посмотрели на попадуна, посмотрели на просветленную молодежь, и выдали последние еще больше вразумляющих пиздюлей, ибо нечего клеветать на достойного в юноша со взором горящим, вот на нем ни одного живого места нет, пиздюла на пизделине, что свидетельствует, что он аки достойный просветленный превозмогал трудности испытания, а не пользовался всякими грязными трюками, а вот к нему почтенных мастеров возникает ряд вопросов. Попадун же осознал, что моя безграничная мудрость воистину безгранично перестал нудить на тему «нафига вот это надо», а это вообще бред антинаучный, и полез в указанные мной кусты, дупла и пещеры, где, конечно же, разжился всякими древними и невероятно могущественными, но оттого не менее геморройными артефактами. И что с этим делать? Попадун взирал на набор из 8 колец, в которых точно засели духи всяких хитрозады и древних просветленных, но не настолько древних и просветленных, как те, что наследие клепают. Эти ребята типа элита и вообще другая лига, куда не каждый хитрожопый древний просветленный может попасть, и от этого бесится и всякие хитрожопые планы составляет. Запихивание своего духа в кольцо, чтобы потом подло захватить тушку того, кто его наденет. Конечно же, после того, как эта тушка великими знаниями будет доведена до высот, до которых сам хитрозадый добраться не смог в силу своей излишней хитрозатости, то есть, конечно, подлых трюков всякого древнего мусора, который такому великому и просветленному ему завидует. Как это что? Надевай. Все, конечно же все. Ну ладно, стоило попадуну надеть кольца, как перед ним строем материализовались 8 духов древних хитрозадых просветленных мудаков. И такие хором, избранный, ты сумел отыскать мое наследие, и я. И вот тут синхронность закончилась, так как звали древних хитрозадых просветленных мудаков по-разному. Ну и в связи с этим каждый из них обнаружил, что помимо великого и неподражаемого его, тут еще 7 каких-то призрачных хмырей, нацелившихся на его шанс на возрождение и величие, болтается. А чем они также синхронно, слово в слово друг дружку и спросили, получив от остальных заверения в том, что это он мусор, каждый из великих мудрых духов древних просветленных, конечно же, оскорбился до крайности и полез бить призрачные морды презренным червям. Конечно же, каждый из этих товарищей отличался излишней хитрожопостью и желанием на халяву и побыстрее нахапать себе силушки и знаний, так что дружно долбил по другим техниками, что уничтожали личность, но памяти навыки не затрагивающими, чтобы потом использовать обезличенных духов для пользы себя любимого и развития и продвижения будущей тушки на недостижимые до этого высоты. Я же вместе с Попадуном, который начал исправляться и показывать зачатки нормальности и здравого смысла, хрустя попкорном, наблюдал за этим призрачным эпик-баттлом. Кстати, батл был без всяких прикрас эпичен, мегапафосен и трагичен в своей хитрожопости. В конечном итоге пред нашими светлыми очами предстало 8 обезличенных заготовок на прокачку тушки Попадуна. Также в кольцах имелся курс всяких редких пилюль, которые насобирали хитрозадые древние просветленные для того, чтобы максимально быстро протащить тушку по возможным рангам. У нас это добро было в 8-кратном количестве, плюс еще Попадун, видать, на своей попадунской интуиции утащил из наследия банку мегаредкими ультракрутыми божественными пилюлями. За одну такую местный император руку своей любимой дочурке отдаст. Да что там, скорее всего, даже всю дочурку целиком, а не только ее руку. А если еще пару пилюль накинуть, то и на полцарства расщедрится. Конечно же, та половинка будет находиться далеко за моей родной жопой мира, и там вообще дикие ничейные земли. Но по документам, только что намалеванным, они будут как раз теми самым полцарством. У нас же в весьма объемном и увесистом ларчике этих пилюль 3 лежало и только и ждало, когда же их употребит некий мусор для планомерного мутирования меганагибатора-доминатора. Налетай, кушать подано, можно жрать. И поставил перед Попадуном тарелку с выложенными эстетически красиво и по всем правилам фен-шуя размещенную горку пилюль, которые по своему виду, запаху и, скорее всего, вкусу напоминали окаменевший результат труда жука-навозника. Я столько не съем. Отойдя от моей невиданной щедрости, стандартная жменька пилюли из курса «Даешь меганагибатора-доминатора за 3 года вместо 30 лет» составляла 50 пилюль, но у нас то таких наборов было 8 штук. Так чего же добру пропадать, да и вообще по закону жанра и этого мира, то, что любого нормального и не очень человека с гарантией убьет, всяким ГГ только на пользу пойдет. Да и вообще у нас для этого добра, а именно незагибаемости Попадуна от 8-кратного увеличения дозы пилюль, хотя от стандартной должно быть крайне хреново, все же ГГ должен превозмогать, был обоснуй. А раз превозмогает не вражин в неравном бою, а пилюли, то все должно быть по фен-шую, то есть кровавый пот, слезы, боль и прочие прелести превозмогания. Обоснуем же была венчающая эту горку мегаредкая ультракрутая божественная пилюля. Типа именно в сочетании с именно 8-кратно повышенной дозой она выдаст до этого никем не виданный эффект и не даст сожравшему все это сдохнуть в жутких мучениях. Так что Попадун в этих самых жутких мучениях будет жить до обеда, там его еще одна горка ждет, а дальше до ужина. Нет. Да, ну не упрямься. Давай еще одну пилюльку за ним. Нет. И еще одну за Рису. Нет. И за Ани парочку. Нет. За бабулю Юфу и 3 не грех слопать. Нет. И, конечно же, за дедулю Дре за особую пилюльку. Да, нелегко обеспечить себе спокойную жизнь, но Попадуна я прокачаю до уровня, что любой квест от мира будет на один зуб, чего бы это ему не стоило. С учетом того, что зубов у него прилично, то 32 квеста я со спокойной совестью смогу на него перетянуть и жить тем временем спокойно, а после можно и стоматологом немного поработать и зубы Попадуну вернуть и может даже их количество увеличить. Вот только сам Попадун, поначалу проявлявший зачатки здравомыслия и осознания моей безграничной мудрости, сейчас радовать перестал и всеми своими малыми силами тормозил свой прогресс. Так мало того, пару раз даже сбежать пытался, а после того, как немного силушки получил, месяцок пилюльки на завтрак, обед и ужин, и конечно же с добавкой по праздникам, а у нас что ни день, то праздник, покушав, попробовал меня придушить во сне.